Глава 28. Тарас Пересунько — младший сын Югины, родной сестры Павла Ярчука. Теперь он был хозяином в старом Ярчуковском доме, откуда Павел и Тодоска переселились в новый дом, построенный после войны в опустошенной Леваде. Тарасу уже под 30. Отслужив в армии, он вернулся в Кахановку и женился на молоденькой учительнице начальной школы Дакии, или Дакии Аврамовне, как звали ее школяры, невысокой, стройной девушке, не очень красивой, но с живыми, ясными глазами, добрым, доверчивым взглядом и мелодичным, несильным голосом. Югина и ее муж Игнат, тяжко покалеченные на войне, очень гордились тем, что Тарас, простой хлопец с 7-летним образованием, взял в жены учительку, и приняли ее в семью с той лаской и нежностью, на которую только способны простые люди. А когда пошли у Дакии и Тараса дети, сейчас их уже двое, Югина, повторив судьбу бабушек многих поколений, взяла заботы о них на себя, да и не только о детях. Несмотря на то, что Югине давно перевалило на 60-й, она вела все хозяйство в доме и ухаживала за одноруким и одноногим Игнатом. Некогда могучий, краснолицый, гнувший своими ручищами конские подковы, Игнат жил теперь как клубок боли, которая часто просыпалась в нем и начинала терзать пронизанное осколками тело. Почти лишенный возможности передвигаться, Игнат целыми днями слушал радио или читал газеты и журналы, а потом тайком доставал из-под матраса толстую тетрадь в черной дерматиновой обложке и подолгу сидел над ней с карандашом в руках. Тарас догадывался, что за бухгалтерию ведет его отец в черной тетради, ибо тот, нередко заглядывая в нее, задавал Тарасу неожиданно каверзные вопросы. — Ну, как ты мыслишь, Тарас? Новым культом у нас еще не пахнет? — спросил однажды Игнат. — Вроде нет, — ответил Тарас, хотя временами и сам был не прочь покритиковать начальство, после разоблачения культа личности это стало модным в селе. Иногда доставалось даже секретарю обкома партии, хотя все, кто когда-либо встречался с ним, относились к нему с уважением, как к человеку умному, знающему жизни людей, умеющему смотреть в корень. — Ой, смотри! — Игнат недовольно хмурил брови, если Тарас не разделял его опасений. — Чтоб ни было, как в 30-х! Но самыми неприятными для Тараса вопросами отца были те, которые касались необязательных, по мнению Игната, или неразумных государственных расходов. — Вот скажи мне, Тарас, — спросил однажды у сына Игнат, — не через меру ли мы щедры на помощь чужим странам? — Ну а как же иначе? — удивился Тарас. — Жить под одним небом и не помогать тем, кто в беду попадет? — Я не о том, — сказал Игнат, выслушав сына с вежливым вниманием. — Ну, кто же будет против того, чтобы дать голодающим трохи пшеницы или построить больницу в тех краях, где людей морит всякая холера и чума, или подкинуть грошей и лекарств после землетрясения? — Но разъясни ты мне толком, зачем нам, скажем, строить за границей, ну, это самое, где... мечи ногами гоняют. Стадионы. Стадионы? Тарас посмотрел на отца с недоверием. Что-то не слышал такого. Не слышал? Игнат зашелся ехидным смешком. А у меня есть вырезочка из газеты. И старик, достав из-под матраса тетрадку с записями, извлек из нее клок газеты. Тарас читал заметку о комплексе спортивных сооружений, с недоуменным и растерянным видом. На этот конкретный вопрос он ответить не мог, хотя понимал главное, то, что понимают все. Наше государство, идущее к коммунизму, оказывает помощь слабым странам не корысти ради, а по законам братства и дружбы. Заметив растерянность сына, Игнат продолжал разговор. — А вот скажи, во сколько миллионов тот стадион нам обойдется? — Не знаешь? А я примерно знаю. Подсчитал. На эти гроши можно было б, если не всю, то половину нашей области шоссейными дорогами покрыть. Придет время, возьмемся и за дороги, — сердито ответил Тарас и прикрикнул на отца. — Читали бы, тату, лучше Кобзарь. Слушать надоело. Неужели вы, когда жили своим хозяйством, ничем не делились с соседями? Ну ладно, вроде опять шел на мировую Игнат. Не будем говорить о разных там стадионах, которые в чужих краях строим за свои кровные гроши. Не об этом разговор. Ты вот что скажи. Сколько стоит тот, говорят, хрустальный вперемешку с золотом палац спорта, что в Киеве на Бессарабке построили? Не знаешь? Стоит больше, чем обошлись бы шоссейные дороги между главными селами области. Брехня. И никакой он не хрустальный и не золотой. Сам бывал там. Нет, не брехня. Золотой, — настаивал Игнат. И вот мне непонятно, почему не повременить было с этим палацем и не построить вначале дороги. Ну, ты же знаешь, что весной и осенью, да и летом после дождя, там, где нет шоссеек, потоп. Уже можно было бы построить дороги на те гроши, что убухали на запасные части для разбитого в распутицу транспорта. Ну, начальству виднее, что сперва надо строить. А может, и не виднее? Ты много видел в Кахановке высокого начальства из области? Оно больше ездит туда, где дороги хорошие и где хозяйства богатые. — Ну, это уж совсем неправда, — горячился Тарас. — Сколько раз в нашем селе бывал секретарь обкома? — Ну, бывал. Раза два. А что толку? Дороги после этого асфальтом покрывались? Дороги в спорах Игната занимали главное место. Во время войны побывал он во многих странах, и теперь вспоминались ему виденные там трассы, покрытые асфальтом или брусчаткой. Тарас, может, не обращал бы внимания на язвительную болтовню отца, если бы нечто подобное не мелькало иногда в разговорах других людей. Вот и несколько дней назад, в клубе, когда перед началом фильма показывали киножурнал, на экране появился диковинный гигантский радиотелескоп. Диктор Бойко стал объяснять, что телескоп этот очень сложный и очень дорогой, что предназначен он для прощупывания глубин Вселенной. Посланный им пучок энергии может обнаружить в безбрежных просторах космоса неведомые миры и, отразившись от них, вернется на Землю. Кто-то саркастически бросил в затемненном зале. В чужие миры тыкаемся, а в своем порядке не наведем. И эта реплика больно хлестнула Тараса. Он подумал, что никто другой, а именно он, секретарь парторганизации и зав клубом, виноват в том, что люди не всегда умеют подняться своим пониманием до уровня общегосударственной политики. Не всегда могут проникнуть мыслью и сердцем в сокровеннейшие глубины нашей жизни, с ее сложностями, с ее путями в экономике и политике, с ее перспективами. Но что он должен делать? И как? И с кем? Ну, есть, конечно, комсомольские организации, есть учителя, агроном, зоотехник, фельдшер. Но что возьмешь, например, с комсомольцев, если даже инструктор райкома комсомола, выступая перед людьми, не отрывает глаз от бумажки? Вот все эти вопросы Тарас Пересунько выплеснул вчера в беседе со Степаном Прокопьевичем Григоренко. Рассказал ему о настроениях мужиков, о каверзных вопросах отца и его тетради в черной обложке. Степан Прокопович долго прохаживался по своему просторному кабинету, опустив голову, будто искал что-то на полу, потом остановился перед Тарасом, сидевшим у раскрытого окна на стуле, и спросил: — Ты не читал такую книгу? «Хлеб, имя существительное». Тарас отрицательно мотнул головой. «Прочитай». Оказывается, писатели тоже умеют смотреть в самый корень. Так вот, в этой книге писатель ведет разговор со священником, и оба режут такую правду матку. Ведь раньше нередко бывало так. Решают селяне строить церковь и выбирают для нее самое красивое, высокое место, чтоб белым лебедем плыла она над окрестностями, а ее золоченые купола, чтоб светили солнцем, так сказать, местного значения. Приглашают известного архитектора, не суля ему за работу ни лауреатской премии, ни победы на всесоюзном конкурсе. Кличут настоящих художников, чтобы расписали стены и своды святого храма. И храм действительно дышал святостью, ибо сотворен был по канонам искусства. А как мы строим свои храмы? Хорошо, если есть в селе клуб, построенный по типовому проекту. Типовому, понимаешь? Зодчий может сидеть где-то в Киеве или в Москве и создавать проект клуба, скажем, для нашей Кахановки, не зная и не ведая, как это здание впишется в панораму села и местности. Будет ли его архитектура созвучна с душевным складом нашего подолянина? А что внутри этого типового клуба? Ты видел хоть одну настоящую картину? Встречал хоть одного маломальски известного художника, который бы вложил свой талант, свое творческое волнение в оформление сельского клуба? Но главное впереди. Раньше селяне приходили в церковь как на спектакль. А какие голоса встречались в церковном хоре? Не перевелись же они, черт возьми. Священник выступал иногда не хуже оперного певца, проповеди свои читал так, что слезы вышибал у прихожан. Видишь, как религия опиралась на искусство. Были у нее свои обряды, традиции. А где наши обряды? Говорим только, что в пропаганде идей коммунизма надо опираться на лучшие образцы нашего искусства и литературы. Да не опираться, а саму пропаганду необходимо сделать подлинным искусством. Но религия дурманила народу головы, — не удержался Тарас от замечания. Поэтому ей надо было изворачиваться. Вот-вот. Степан Прокопович перестал прохаживаться по кабинету и словно навис над Тарасом. Тарас поднял вверх голову и заметил, что на лице секретаря парткома мелькнуло что-то очень живое, мальчишеское. Григоренко, отступив шаг назад, чтобы удобнее было смотреть на своего собеседника, продолжал: «В этой книге священник так и говорит писателю, что вы, мол, коммунисты, исходите из верного положения о бесспорности вашей идеологии, опирающейся на бесспорные, доказанные практикой законы природы, и полагаете, что ваши идеи победят сами собой». «И знаешь что, Тарас Игнатьевич?» Григоренко подождал, пока утихнет грохот пронесшегося под окнами самосвала. «Этот служитель Бога прав. Мы иногда считаем, что поскольку идеи коммунизма основываются на высочайшей человечности и справедливости, значит, они воспримутся сами по себе или при небольших усилиях нашей, пока что примитивной в условиях села, пропаганды, да и при участии газет, радио, кино». Это пассивные позиции, учитывая, что село шло к социализму путем немалых жертв и ошибок. Да и 63-й год не сулит нам ни богатого хлеба, ни доброго настроения селян, об этом мы еще будем сегодня говорить. Так вот, крестьяне, собственники по своей психологии, к тому же в некоторой своей части они при нашем плохом хозяйничании разуверились, что колхоз выведет их на большую дорогу жизни. Вот тут и становится ясным, что идеи коммунизма мы утверждаем в сознании тружеников земли не всегда умело. С крестьянином надо говорить о коммунизме, глядя ему в глаза, обращаясь непосредственно к его уму и сердцу, исходя из особенностей его жизни, из конкретных дел, которыми он живет сегодня, сейчас. Может, нам нужны в каждом селе какие-то специально подготовленные кадры? Не обеднеет же колхоз, если будет содержать хотя бы одного человека, умного, одаренного, способного быть жрецом наших идей. Клуб должен стать главным очагом духовной жизни селян, а пропагандист этот обязан во всем являть собой образец нравственной чистоты. Он должен стать умом и совестью крестьянина, комиссаром ЦК партии в селе, ученым-наместником нашего пропагандистского аппарата. И если в ряду других вопросов он будет раскрывать перед людьми во всей обнаженной сложности проблемы войны и мира, не будут они недоумевать, почему нам приходится раскошеливаться на помощь слаборазвитым странам, не будут думать, что их обирают. Короче говоря, надо в селе ставить на прочные ноги, как мы привыкли казенно выражаться, настоящую устную пропаганду. Над этим еще надо подумать многим светлым головам. Но факт, что идеи коммунизма мы обязаны пропагандировать по-настоящему. В кабинете на некоторое время воцарилась тишина. Григоренко уселся за свой стол и привычно потянулся за коробкой с сигаретами. А Тарас, шумно вздохнув и поерзав на скрипучем стуле, спросил у него: «Где же, Степан Прокопович, взять нам этих самых жрецов?» Последнее слово он выговорил с трудом. Да еще таких святых, чтобы ни водки не пили, ни по бабенкам не шастали. Ну, можно подумать, — засмеялся Степан Прокопович, выстрелив изо рта струей табачного дыма, — что я да ты только тем и занимаемся, что хлещем водку и по бабам шляемся. Ну, мы другое дело, у меня жена, — Тарас развел руками. Ну, вот с тебя и надо начинать, — серьезно заметил Григоренко. — Нашли жреца! — смущенно засмеялся Тарас. — Ну, хорошо. Григоренко, измерив Тараса оценивающим взглядом, тоже засмеялся. — Ну, допустим, тебе это не по плечу. Но не перевелись же у нас народные таланты. Их полно. Может, для начала следует отобрать из самодеятельных коллективов лучших чтецов и певцов, собрать в городах молодых артистов, которым не светят большой экран и высокая сцена, да создать для них специальные курсы. Рано или поздно партия начнет решать эту проблему. Но это не значит, — убежденно продолжал Степан Прокопович, — что мы должны сидеть сложа руки. Ну, есть же в Кахановке интеллигенция. Надо дерзать. Начинайте с малого. Вот ты мне скажи, Тарас Игнатьевич. Наморщив лоб, Григоренко поднял на Тараса вопросительно-требовательные глаза. — У вас в клубе висят портреты кахановчан, погибших в боях с фашистами. Тарас отрицательно покачал головой. — Неужели и на это нужны специальные указания? Степан Прокопович сердито ткнул в пепельницу сигарету. — Люди не знают своих героев-земляков. Как же вы молодежь воспитываете? Да и к самому клубу по-иному станут относиться, если там, на почетном месте, кахановчане увидят портреты своих погибших в боях дедов, отцов, братьев, сыновей. Шапки станут снимать. — Сделаем, Степан Прокопович. Тарасу передалось волнение Григоренко, и он поднялся со стула, заслонив своим крупным и плотным телом окно. — Сделайте немедленно. Степан Прокопович снова встал из-за стола и, устремив на Тараса грустно-загадочный взгляд, сказал: — Ты присаживайся, Тарас Игнатьевич, разговор еще не окончен. Тарас опустился на стул, ощутив, как сердце ущипнуло неизъяснимая тревога. Его пугала вдумчивая сосредоточенность и подчеркнутая твердость, застывшая на лице секретаря парткома. — Разговор у нас получился хороший, — с непонятной медлительностью проговорил Степан Прокопович. — Но вызвал я тебя совсем по другому делу. Ты, конечно, знаешь, что год этот неурожайный, а государству нужен хлеб. Есть указание во всех колхозах больше полкилограмма на трудодень не давать. У нас урожай сносный, хватит и для плана, и для людей, — одним духом выпалил Тарас. Все равно придется вывозить на заготовки все, что уродило, кроме семян, и по полкило на трудодень. Тарасу показалось, что отяжелел воздух. Спиной ощутил, как устало дышит в окно разморенный солнечным жаром летний день, а спине делается зябко. Будто издали услышал приправленный горькой смешинкой голос Григоренко. «Так что немедля всем нам надо становиться жрецами и цицеронами». Тарас ответил пресекшимся от волнения голосом: — Степан Прокопович, а мы того. Мы уже выдали на трудодень по килограмму. Григоренко окатил Тараса ледяным взглядом и яростно громыхнул кулаком по столу.